Глава 17. О любви. Единственным из опубликованных платоновских произведений середины 30-х годов, не попавшим в поле зрения Гурвича, стала «Река Потудань». С этим рассказом случилось так, что он не был напечатан ни в одном из литературных журналов и впервые увидел свет в сборнике платоновской прозы, которому и дал название. Книга была сдана в набор 15 декабря 1936 года, подписана в печать 21 июля 1937 и таким образом появилась на прилавках не раньше осени, к книжной ярмарке, как сказали бы мы сегодня. Да не было тогда ни ярмарок, ни презентаций. Маленькая, объемом в 6,5 авторских листов, изданная тиражом в 5000 экземпляров под редакцией дочери видного большевика Феликса Кона Елены Усиевич и с визой уполномоченного главлита за шифром Б-240-44 книга стоила 2 рубля. 7 рассказов в ней располагались в следующем порядке: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро», «Глиняный дом в уездном саду», «Семен» и «Такыр». Есть неудачные книги, в которых все же видно стремление понять нашу современность, показать, чем живет советский человек в нашу героическую эпоху. Причислить к ним книгу Платонова нельзя, отозвался в журнале «Звезда» в статье «Фальшивый гуманизм» Борис Костелянец. Под прикрытием внешнего правдоподобия, а нередко и без этого прикрытия, автор настойчиво, от рассказа к рассказу, навязывает нашей современности чуждые ей конфликты, нашим людям несвойственные им страдания и радости. Платонов в своем творчестве касается значительных и важных тем. Он пишет о преодолении одиночества, о дружбе, любви, жизни и смерти. Однако в своей трактовке названных тем Платонов идет не от глубокого проникновения в сущность новых, складывающихся в нашей стране человеческих взаимоотношений, а от дурных традиций декадентской и индивидуалистической литературы. Под декадентскими традициями 26-летний выпускник ЛГУ, впоследствии ставший известным советским теоретиком драмы, которому наверняка было неудобно грехи молодости вспоминать, но все же примечательно, что била Платонова не шантропа, а люди все как на подбор образованные и интеллигентные, и так под декадентскими традициями Костелянец имел в виду, скорее всего, Розанова. И не случайно именно это имя, говоря о Платонове, очень скоро назовет в письме к Жданову еще один интеллектуал эпохи — Ермилов. И хотя к Платонову никакая даже розановская шкала не применима по определению, выпадение реки Потудани из своего времени, а вернее из сложившейся в 30-е годы традиции это время изображать, бросалось в глаза. К подобному изображению революции, войны, к разговору о любви на платоновском языке и платоновскими словами, противоположными тем, что с гордостью процитировал в литературной газете «Рабкор» товарищ Николаенко: «Никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». Советские критики 1930-х годов не привыкли. Зато хорошо увидел и понял Андрея Платонова из дальнего зарубежья Георгий Адамович. Платонов развернул единственную в своем роде панораму бедствий, страданий, горя, нищеты, тоски. Платонов один отстаивает человека от пренебрежительно безразличных к нему стихийных или исторических сил. Тема сиротства владеет воображением Платонова так сильно, что расстаться с нею он не может. За 20 лет существования Советской России Платонов, единственный писатель, задумавшийся над судьбой и обликом человека, страдающего, вместо того, чтобы воспеть человека, торжествующего, отнюдь не ведет борьбы с революцией, с большевизмом. Нет, Платонов, как и некоторые другие писатели, недовольствующиеся простым прислужничеством, стремится к углублению, к очищению того дела, которое могло бы оказаться делом революции, и не случайно он говорит в одном из своих рассказов «Происхождение мастера». Большевизм должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться. Признаемся, с таким большевиком можно было бы сговориться. Спор возник бы лишь о том, вместит ли что-нибудь пустое, опустошенное сердце, но само желание вместить доказывает, что сердце живо. В СССР этого признавать не хотели. Не все, разумеется. Арестованный в 1942 году поэт Виктор Боков просил Платонова прислать ему «Реку Потудань», книгу, которой он спасался в неволе. Но значительной части потребителей литературы «Река Потудань» действительно могла показаться бредом и галлюцинацией, и прежде всего это касалось первого и заглавного рассказа сборника. А между тем, если бы вдруг по каким-то условиям из всего написанного Платоновым более чем за 30 лет надо было бы выбрать один, самый важный, самый, как сказали бы ученые люди, репрезентативный текст, то не было бы точнее выбора, нежели «Река Потудань». И не только потому, что эта новелла совершенна, но и потому, что она вобрала в себя многие мотивы тех произведений, которые не были прочитаны при жизни их создателя и стала их своеобразным памятником, их голосом, свечением, почему-то недосмотру, дошедшим до современного, а не будущего читателя. Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире по губерниям снова стало тихо и малолюдно. Некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны. А кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть. А может быть, она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге. Душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были 3-4 года назад, потому что они превратились совсем в других людей. Они выросли от возраста и поумнели. Это немного напоминает известный фрагмент Чевенгура. «Революция прошла как день. В степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армии, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух, как скошенная нива, и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Но если в романе картина окончания войны предшествует приходу героя в условный город, в котором кончилась история и построен фантасмагорический коммунизм, то в рассказе все обыденнее, и в родной малоизвестный уездный городок направляются не фанатики, не сектанты, не убийцы, а возвращается с фронта домой боец Никита Фирсов, человек лет 25 от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом. Его фамилия совпадает с именем платоновского деда. Его имя переводится на русский язык как «победитель», и он действительно победитель, разгромивший кадетов и буржуев. Но отчего тогда грустно это лицо? И почему с угрюмым напряжением смотрят глаза в скучную природу однообразной страны? Почему снится герою страшный сон, в котором его душит своей горячей шерстью маленькое упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей? И дальше. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи. Нечто похожее было то ли наяву, то ли в бреду у Козлова из котлована в черновом варианте, когда слабосильному землекопу пригрезилась забравшаяся в его нутро крыса, но в котловане присутствовал гротеск. Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтобы крысе было туже выходить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким. «Я вот теперь, как говорится, заявление в охрану труда подам. Крысы рабочему сердце грызут. Ты, наверное, спишь с надбавкой, и тебе снятся животные». В реке по Тудане все очень пластично, и сонное видение странным образом определяет дальнейшее развитие сюжета. А убежавший зверек играет с героем не то зловещую шутку, не то открывает перед ним ту истину, которая не открывалась никому из других молодых платоновских героев. Но прежде чем это происходит, Никита Фирсов встречается со своим тоскующим отцом, потерявшим жену и двух других сыновей, и ждущим младшего скорее по привычке, а еще потому, что гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Возвратившийся домой Никита, третий сын, чья жизнь обречена на испытания и череду превращений, главное из которых связано с любовью. Река Потудань — рассказ о любви, но странная в нем любовь. Она не обнаруживает себя явно, но прячется в воспоминаниях. Никита хранит в памяти образ 15-летней белокурой учительской дочки, с которой они ходили с отцом в гости, и учительница говорила о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец размышлял, жениться ему на учительнице или нет, но так и не одолел своей робости, а учительница — важности. И это не совпадение. Взаимонепонимание мужчины и женщины служит экспозицией к будущим отношениям их детей, один из которых остался в учительском смысле слова непросвещенным и всю жизнь тосковал по таинственной, читающей книги девочке. И можно предположить, что эта тоска занимала мужское сердце во время братоубийственной сечи. И теперь, вернувшись в город, представлявшийся ему в детстве огромным, таинственным и оказавшийся таким маленьким и скучным, Фирсов идет к дому, на котором давно выцвела краска, и нет занавесок на окнах. Идет потому, что там, в прошлом, Никитина — нужная родина. Ему хочется, чтобы дом ожил, и кто-то заиграл в нем на пианино. Это очень важный момент. В начале рассказа, размышляя о возвращающихся с войны красноармейцах, Платонов писал о великой всемирной надежде, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны. Но все надежды Никиты связаны с возвращением в прошлое, и революция здесь ни при чем. Она действительно прошла, и снова наступила жизнь. Никита радуется повзрослевшей Любе, которая окликнула его на улице, как проводница в мире прошлого. Ее голос сразу коснулся и согрел его, будто кто-то дорогой и потерянный отозвался ему на помощь, мотив, повторяющий финал повести Джан. Только в реке Потудане он становится зачином сюжета. Но в отличие не только от Назара Чагатаева, но и от Михаила Щеглова, Саши Дванова, Фомы Пухова, Ващева, Семена Сарториуса, Эммануила Левина, Василия Божко и других душевных платоновских героев, Никита не философ, не искатель, не мечтатель и не строитель страны. Он больше напоминает нищего духом Филата из Ямской слободы. И вся река Потудань есть инвариант давней повести, некий сад расходящихся тропок. В Ямской слободе было, он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. В реке Потудани такая девушка находится. Ее чистые глаза, наполненные тайной души, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо. Его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой. Однако внутренняя драматургия рассказа такова, что этой радости героям оказывается недостаточно. Внешне никакой интриги нет, как нет и половодья чувств, страстей, признаний. Все очень буднично и деловито. Между Никитой и Любой начинается постепенное сближение. Оно происходит, перефразируя платоновские же статьи о Пушкине или размышления о природе любви в Джане, не от избытка, не от роскоши, а от бедности, скудости, нужды, и выражает себя в заботе друг о друге. Точнее, заботится Никита, а Люба эту заботу принимает, потому что иначе ей не выжить. А ей обязательно надо выжить, чтобы служить народу, пославшему ее учиться, и Никита прилепляется к ней, влекомый чувством заботы. Он приносит еду, топит печку и следит за правильным горением огня в очаге, покуда Люба штудирует книги по медицине, сначала со своей подругой Женей, а потом, когда Женя умирает одна, в ее жизни есть цель, план. Никита же живет сердцем. Мужчина и женщина в реке Потудани поменялись ролями. Люба — это Федор из рассказа «Фро», только она практична, и у нее нет никаких дальневосточно-китайских завихрений, а Никита — сама Фро, не лишенная женского эгоизма и не умеющая наслаждаться. Это в Никите, а не в Любе есть что-то от чеховской душечки. Это ему не важно, кого любить. Он мог бы полюбить и Любину подругу Женю, если б узнал ее чуть раньше, и если б она была немного добра к нему. А так, вся его любовь выражается в том, что он делает умершей от тифа Жене гроб. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки. И, напротив, Люба рационально, разумно, деловито. Она сознательно выбирает себе жениха, готовится прибрать его большими хозяйскими руками, но ей надо сперва окончить медицинскую академию и только потом чувствовать свое счастье. Здесь нет авторского осуждения героини, нет иронии и сарказма. Напротив, то, что делает Люба, очень важно. Но оно важно дальнему, пусть даже и не очень далекому. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук. В те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание. Бессмысленной жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце. И надо было понять, что же есть существование людей. Это серьезно или нарочно? Все это очень правильно в координатах современного любимира. А Никита? Никита ближний. И хотя он готов ждать Любу сколько угодно, сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности. Нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек? Он чувствует опасность в своей любви, он мучается ею, он перегорает в своих чувствах, покуда Люба деловито отодвигает их совместную жизнь, а сама становится виновницей их будущего общего несчастья. Но автор ее не винит. Он сочувствует своим героям. И градус этого сочувствия гораздо выше, чем во Фро. Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну, будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива». Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать», — решал он, — «и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать, что она такое особенное. На свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая». В этом последнем внутреннем восклицании есть что-то похожее на обиженный детский всхлип. Никита отдает мужское первенство, уступает его, потому что ему кажется, так будет лучше для той, кого он любит. Однако человеческая природа не прощает нарушения своих законов, и тело слушается сердца, а не ума. В какой-то момент героев сближает Никитина болезнь, когда Люба перевозит Никиту на извозчике к себе домой. Двое переходят на «ты», и Люба говорит Никите: «Ты скоро поправишься. Люди умирают, потому что они болеют одни, и некому их любить, а ты со мной сейчас». Но до счастья им по-прежнему далеко, и Люба продолжает это счастье отодвигать, предусмотрительно и простодушно, не разрешая жениху касаться себя. «А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить», — говорила она. «Я ведь не такая вкусная. Тебе это кажется». И отражением, индикатором отношений двоих оказывается скованная льдом потудань, вдоль которой Никита и Люба ходят полуобнявшись и так терпеливо дружат всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Каждый переживает это томление по-своему. Люба ждет назначенного, зная, что оно никуда не денется, но исполнится вовремя. А Никитино сердце лежит в погребении перед весной и ждет воскресения. Однако что-то нарушается в этом течении времени, и когда, по словам Любы, теперь можно жениться, когда Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записываются в уездном совете на брак, когда после вкусного ужина, первого в жизни Никиты, которому никогда прежде не приходилось угощаться за даром, наступает брачная ночь, герой оказывается несостоятелен.